Клаус и Вайолет были, разумеется, слишком большими, чтобы произносить слова вроде «дк», но им очень хотелось не быть слишком взрослыми. Им очень хотелось разведать план графа Олафа. Очень хотелось, чтобы их положение не было таким таинственным и безнадежным. Им бы очень хотелось быть маленькими, выкрикнуть «дк» и ударить кулаком по полу. Разумеется, больше всего им бы хотелось, чтобы их родители были живы, и они вновь оказались в родном доме. И столь же страстно, как хотелось бодлеровским сиротам, чтобы обстоятельства их жизни были иными, хотелось бы и мне изменить для вас ход событий в этой истории. Я сижу здесь, в относительной безопасности, и очень далеко от графа Олафа, но у меня рука едва поднимается, чтобы написать хоть слово. Возможно, вам лучше вообще не читать продолжение этой леденящей душу истории. При желании вы вполне можете вообразить, как через час бодлеровские сироты вдруг разгадали план Стефана и сумели спасти жизнь дяди Монти. Можете нарисовать картину того, как прибывают полицейские со всеми своими мигалками и сиренами и сажают Стефана в тюрьму до конца его дней. Можете сделать вид, хоть это и не так, что бодлеры по сей день счастливо живут у дяди Монти. Или лучше всего притвориться, будто бодлеры родители не погибли, что и страшный пожар, и граф Олаф, и дядя Монти, и все злоключения не более чем сон, игра воображения. Но это вовсе не счастливая история. И я отнюдь несчастлив сообщить вам, что бодлеровские сироты тупо просидели в комнате Вайолет. Слово «тупо» здесь означает скорее «не разговаривая», чем «с глупым видом». Весь остаток ночи. Если бы при первых лучах утреннего солнца кто-нибудь заглянул в окно спальни, то увидел бы, что на кровати, прижавшись друг к дружке, сидят трое детей с широко раскрытыми, потемневшими от тревоги глазами. Но в окно никто не заглядывал. Кто-то постучал в дверь четырьмя громкими ударами, словно что-то к ней приколачивая. Дети заморгали и переглянулись. «Кто там?» — отозвался Клаус нетвердым от долгого молчания голосом. Но вместо ответа снаружи повернули ручку, и дверь медленно отворилась.